Трактирная стойка здесь настолько куцая, что едва вместила пару вышибал при исполнении, потягивающих что-то фруктовое из высоких запотевших бокалов. На поясах пистолеты и дубинки, никаких ножей, во всяком случае на виду. И вдоль дальней от нас глухой стенки, в крохотных закутках, еще три малые компании, явно занятых обсуждением каких-то своих дел. Подняв лицо, я узрел на потолке несколько ламп, исправно освещающих весь зал, даря ему мягкий, но не тусклый свет. По центру потолка висела небольшая и чуть помятая наблюдательная системная полусфера, пустая и мертвая. И красота, и намек, мол, пригляд за порядком есть, поэтому не стоит шалить. И каждый сразу вспоминает об этом, когда запрокидывает харю к потолку, чтобы опрокинуть в себя еще одну стопку самогона. И черепа, их всего два, висят за стойкой. Череп медвежий и череп пантеры. Оба черепа саблезубые, набор клыков действительно впечатляет настолько сильно, что единственное желание даже опытного бойца и охотника будет искренним и простым. Ну нахер. Вот просто, ну нахер встретиться с такой тварью на узкой лесной тропке. На кухне, похоже, царил тот же порядок, что и в трактирном зале. Нет, не порядок, дисциплина. Вот что тут имелось в каждом уголке и в каждой щели. Мы с Каппой еще не успели нормально усесться и оглядеться, а нам уже поднесли явно старинный стеклянный графин с желтым поблескивающим содержимым. Рядом встал запотевший кувшин с ярко-красным компотом, звякнули кубики льда. Застучали по столу квадратные мисочки с различными орешками. Поймав мой задумчивый взгляд на графин, длинноволосая смуглянка с милой улыбкой пояснила: «Мискаль, 2 года выдержки, сеньор, пейте осторожней». «Ага», кивнул я, в то время как Каппа уже разливал по 3 стопкам. Хорхе, припарковавший наше имущество прямо перед большим окном, оставив запыленную технику и, наспех умывшись, присоединился к нам в зале. Сразу не сел, сначала глянул на меня, качнул головой на машину. «Ремонтом займемся после еды», понял я его правильно, «сядь и пожри». «Да, командир». Мясо, шипящее, с пузырящимся горячим прозрачным жирком, румяное и сочное, принесли столь же оперативно, как и закуски. Подали и приборы, отточенные ножи с закругленными концами, вилки с деревянными ручками. Рядом опустили большие тканевые салфетки, чуть в сторонке приткнули миски с плавающими в воде дольками лимона. Это вроде как лапы полоскать. Когда Хорхе окунул пальцы в подкисленную воду, я понял, что угадал правильно. Но мне было плевать на тонкости, я жрал, торопливо стараясь утолить внезапно проснувшийся волчий голод. С трудом удерживаясь от того, чтобы не глотать огромными кусками, заставлял себя прожевывать. Следом пропихивал в пасть хрусткие куски круто посоленных огурцов, заедал зеленым луком и веточками пряной желтоватой травы с круглыми листочками. Каппа не отставал. Хорхе же, осторожно нарезая свой стейк, удивленно поглядывал на нас, но мудро держал все слова при себе. При этом алкоголя он вливал в себя столько же, сколько мы оба с Каппой. Странно. Прислушавшись к себе, я понял, что нет ни малейшего желания закинуться слезами. А они у меня были. Во внутреннем отсеке Экза остался пакетик с 3 десятками полупрозрачных горьких таблеток, что принесут кайф и рваные воспоминания. Я мог в любой момент забросить под языку эту горькую сладость, но не хотел. Более того, при одной мысли о наркоте, у меня начинала ныть голова, а под языком, там, куда я обычно помещал крохотную таблетку, сразу начиналось сильное колотье. Да и самогон, не шел он у меня. Мискаль это или не мискаль, но алкоголь, даже столь экзотический и поданный сексуальной смугляшкой в короткой юбчонке, не шел абсолютно. С трудом заставив себя проглотить 100 грамм, на этом и остановился, сосредоточившись на жратве и компоте. Вот компот зашел на ура. В меру сладкий, больше кисловатый, холодный, отлично утолял жажду. «Курсы уколов», — произнес Каппа, доживав очередной кусок и взявшись за следующий. Слизнув с запястья побежавший мясной сок, он добавил: «Не закончили мы, не закончили», — кивнул я, тоже подгребая к себе самый толстый шмат мяса. На этом короткое обсуждение и закончилось. Мы все, бойцы моего прежнего сквада, вернее небольшой армии, сидели на радостно предлагаемых системой усиливающих уколах. Ускоренная регенерация, повышенная сила и скорость, убыстренная реакция, чуть ли не упетеренная выносливость, что позволяло нам в легкую таскать сутки напролет тяжеленные рюкзаки, снарягу, вооружение, стойкость к болезням и, как мне кажется, некоторые особые добавки, что самым нервным позволяли оставаться более спокойными даже в самых неожиданных и опасных ситуациях. Да, нас регулярно накачивали убойной боевой химией, и мы радостно шли на это, с полным осознанием того, что одно лечится, а другое калечится. Да и плевать, куда важнее выжить в бою, сумев опередить противника на долю секунды и первым нажать на спуск винтовки, чем задумываться с самочувствием печени, почек, прочей требухи. Система в любом случае починит поврежденное, или заменит все, включая сердце. Если что и надо беречь, так это мозги, их уже не заменить. Сейчас мы остались без этой регулярной подпитки, без постоянных медосмотров, без витаминных и анаболических курсов, без всей боевой химии и без полной медицинской страховки, что так грело душу, когда тебе отхерачивали руку, ногу, член или даже половину жопы. Ты знал, что если тебя доставят в медблок системы, тебя починят, соберут из запчастей, проколют регенерирующими смесями, спрыснут раны медицинским клеем и со всей этой красотой выставят наружу, воюй дальше, гоблин. Теперь этого ничего нет. Как быстро наши тела начнут терять пропитавшую их химию. Организм быстро избавится от всего этого, либо переработав, либо выведя с отходами и потом. Что-то останется, но далеко не все. Система же не дура тупая, чтобы даровать гоблинам вечные силы титанов. Закончим, буркнул я спустя минут 10 неспешных раздумий и поглощения мяса в перемешку с овощами. Хорошо, столь же буднично ответил Каппа, не став задавать идиотских вопросов о том, где это я собираюсь найти согласный нас принять исправный медблок с полной комплектацией. Рэд бы сдох, добавил мечник еще минуты через 3, ему лучше там, где он есть. Сдох бы, согласился я, когда конечности не свои и нет регулярных уколов иммуноподавителей, отторжение неизбежно, воспаление, сепсис, гангрена, мучительная смерть, но это же касается и требухи, любой неродной внутренний орган быстро взбунтуется без уколов и попытается уйти. На нас с Каппой множество шрамов, у нас стерта память и хрен его знает, меняли ли нам когда-нибудь внутренние органы, но мы пока живы и здоровы, мы выживем. Каппа продолжил понятный только нам разговор, надо купить лекарств, настоящих лекарств, лит, а не пахучие веники из трав. Мы найдем медблок и заставим его работать на нас, проворчал я, чуть смещаясь и глядя на вошедших в зал новых посетителей. Судя по реакции всех без исключения из тех, кто уже был внутри постоялого двора, в зал сейчас вошла здешняя королевская чета, следом за ними просочился третий, настолько неприметный и серый, что мне сразу стало ясно, это важная мышка, умная и хитрая мышка, что всегда рядом с королем, тощий высокий, сгорбленный, в темной одежде, бритый налысо, он тут же шмыгнул в сторонку, пробежался вдоль стенки и оказался рядом с трактирной стойкой, где и затих рядом с охранниками, старательно не глядя в нашу сторону. Первые двое так смешно поступать не стали, спокойно пройдя через большую часть зала, они разделились. Коротко стриженная и атлетично сложенная девушка круто свернула и через несколько шагов оказалась у женского стола, мигом влившись в их компанию. Мужик же, невысокий, но очень крепко сложенный, не стал ходить вокруг да около, сразу направившись к нам. Безошибочно определив главного, он остановился в полушаге от меня и протянул руку. Эрнест Триха, командир 3-й мостосносительной бригады. Ади, коротко представился я, смыкая пальцы на его ладони. Короткая встряска и, я почувствовал, как его хватка становится все сильнее. Не попытка захвата руки, нет. Он просто неспешно сжимал пальцы, при этом явно был готов разжать руку, как только я выкажу первые признаки неудовольствия или боли. Оставшись спокойным, я повторил его фокус, принявшись сжимать его лапу с той же медленной и неумолимой скоростью и силой. Секунда, еще одна, он удивленно приподнимает бровь. Чуть усиливает хватку. Я отвечаю тем же, но сжимаю чуть сильней, а затем еще сильней. Аво, широко улыбнулся Эрнест Триха, разжимая пальцы, я присоединюсь. Давай, кивнул я, командир бригады решил поторопиться выкупить оружие. В точку, убрав с лица улыбку, Эрнест принял от подлетевшей официантки бокал с пивом, я покупаю весь огнестрел, что вы готовы продать. Но и за беседу буду благодарен, всегда интересно, когда в наше душное захолустье прибывают чужаки. Может, новости какие есть? Есть, усмехнулся я. Вчера на небесную башню в заброшенном городе напали. Разнесли там всех к чертям. Мерде, Эрнест ощутимо напрягся, перевел взгляд на молча жрущего Хорхе. Это и впрямь новости. Кто? Силенсия Ассасина, с удовольствием проговорил я, и боевые пантеры. Дивинусы. Боевые дивинусы, внес я небольшие поправки. Это были необычные твари с транзисторами в башке. Я всадил в грудь одной из них пару пуль, так они отрикошетили. Мерде, повторил Эрнест и махом допив свое пиво, взмахнул пустым бокалом. Еще. А у тебя откуда такие нервы? Тот город далеко отсюда. Мать гневается на сумрачные места. Проскрипел командир бригады и жестом подозвал к себя мышонка, иногда гневается без видимой причины. Сегодня тот ассасина пришел в заброшку и ударил по небоскребу с бездельниками. А завтра он может оказаться уже здесь и вынести к хренам всю мою бригаду. Без всяких объяснений. Может, кто из моих на орхидею редкую насрал случайно, а может, червя вымирающего раздавил. Мать не поясняет. Мать просто убивает. Да ты не из ортодоксально-консервативных фанатичных ушлепков будешь вроде как, задумчиво глянул я на нового знакомого. Это еще что значит? Да хрен его знает, признался я и постучал себя краем опустевшей граненой стопки по правому виску. Голова у меня ушибленная, что-то забыто навсегда, что-то медленно возвращается и пахнет гнилым болотом, неся с собой странные слова. Стертая память, кивнул Эрнест тихо и поморщился, крепко растер себе лицо. Однажды, еще когда был совсем молодым дураком, выплюнутым системой в коммерция, я упорился до безумия дикой смесью из грибов, какой-то оранжевой особой плесени, растущей только высоко в горах и перетертых листьев черной коки. Хотя насчет рецепта не уверен, продавала одна старая бруха, которую давно убила система, когда полубезумная бабка решила подняться на вершину Олимпа за травами и плесенью, что растут только там. Так вот, мне многое вспомнилось. Прямо многое. Но все перемешалось с галлюциногенным бредом, порожденным наркотой, и я до сих пор не могу отличить правду от вымысла. К чему я это? А к тому, что в задницу все эти флешбеки и попытки вернуться в воспоминания умершего прошлого. То было и не вернуть. И было оно давным-давно. Века минули. В прошлом ты не был военным, подытожил я, и наемником не был. Не был, признал Триха, говорю же, был молодым дебилом без воспоминаний о семье и прошлом. Без традиций, без принципов и без твердых убеждений. Я легко вспоминаю о том, что было, потому что горжусь тем, чем я стал сейчас. Один из поводов гордиться собой по сию пору, я научился неплохо разбираться в людях. И стоило мне разглядеть тебя и его, новый бокал с пивом указал на бесстрастного мечника, я сразу понял, что вы оба матерые убийцы. Этот, командир трехоглянул на Хорхе, его я смутно знаю. Хорхе, верно. Верно, слышал кое-что. Парень не без амбиций. И вроде как он и был тем, кто на самом деле захватил старый небоскреб в заброшенном городе и возродил его к жизни. Разведчиков гоняешь? С линцой спросил я, наливая себе еще грамм 20 мискаля. Гоняю, подтвердил Триха. Свежая инфа, основа основ выживания в этих гребаных условиях. Не удивляйся моей говорливости, говорю же, в людях разбираюсь. Ты кто угодно, но только не торговец. Ну или не только торговец, ты убийца. Видно по повадкам, по выражению лица, по, это не описать. Долго меня хвалить будешь? Я не хвалю, не осуждаю. Мне нужны стволы. И я не против хорошей беседы с тем, кто явно будет покруче меня в кровавых грязных делах. А этот амбар, Эрнест указал на серого высокого мышонка. Он мой, консильери. И снова Триха поглядел оценивающего на жадно жующего Хорхе, все еще настолько усталого, что ему было глубоко плевать на все изучающие взгляды и слова, и он хорошо разбирается в оружии. Даст справедливую цену даже за ржавый дробовик, даже за самопал. И мы очень хорошо заплатим за любые патроны, гранаты, взрывчатку, мины. За мины, я заплачу втройне. Найдется десяток противопехотных и пяток противотанковых, припомнил я, прокручивая в памяти содержимое прицепа, просмотренное несколько раз за время путешествия. За противотанковые заплатим в пятеро, золотом. Ты боишься прихода экза или шагохода, понял я, того самого, да. Силенсия ассасина, да. А что тут скрывать, Ади? Ты ведь видел, кто пришел по душу того небесного племени, верно. Оценил его действия. Профи среднего полета, Тут же ответил я и, забросив в рот содержимое стопки, задумчиво сдул и надул щеки, заставляя хмельную жидкость попутешествовать во рту, опаляя язык, действовал шаблонно, слишком шаблонно, без искры. Сразу видно старательного дуболома с богатым опытом практической работы и свято придерживающегося выданных приказов. Что происходило в самом небоскребе не видел, но судя по выстрелам и дыму, малый шагоход пошел на штурм, благополучно прорвался, наверняка пробив десяток стен на своем пути. После чего выжег там все живое, экономя патроны. Да, средненький профи. Интересно, ты оценил самого страшного убийцу этих земель? Думаешь, каждый раз приходит один и тот же? Прищурился я, еще раз вспоминая действия ту бабу в шагающей машине. Именно бабу. В шагоходе сидела женщина. Я не разглядел пилота, да и не смог бы этого сделать, но был уверен, это женщина. Что в действиях пилота, в принятых им решениях, по тонким мелочам и прочему, я понял, что это женщина. Что это меняло? Да ничего. Какая разница, есть ли яйца у того, кто прострелит тебе башку? Вряд ли один и тот же, кивнул Эрнест и вдруг поежился, откровенно передернул широкими плечами, торопливо дососал второе пиво и тут же потребовал еще одно, после чего снова глянул на меня. Интересный ты мужик, Ади. Опасный. Чужой. Не спрашиваю, откуда ты прибыл. Наверняка расскажешь какую-нибудь заранее придуманную и отрепетированную с корешами сказку про далекие поселения, протаптывание торговой тропки с желанием обогатиться и установить новые полезные связи. Ага, безмятежно улыбнулся я, все верно. Ну да, рассмеялся командир Триха и, коротко глянув на недовольно поджавшую губы спутницу, сидевшую за женским столом, но не упускающую происходящего за нашим, принял третье пиво от официантки. Ну да, выпытывать тайком тоже не стану, ловить на противоречиях и оговорках не буду. Ты ведь не собираешься громить мою деревушку. Мы в Пантисевен ради отдыха и починки. И все это получите. Поторгуем. Мирно разойдемся. И всегда будем рады увидеть вас снова. В твоей деревушке. В моей деревушке, решительно кивнул Эрнест и оглядел крепкие стены трактира. У нас тут всех есть большая решимость построить свой город. Со своими правилами. И, без материнского сурового пригляда, скажем так, свободный город-городок. С высокими стенами, хорошими пушками и добросердечным гостеприимным нравом. Торговый свободный городок. Ага. Система разотрет вас в порошок. Сразу же, как только поймет, что тут затевается. Думаешь? Думаю. И ты так думаешь, раз готов платить золотом за взрывчатку и противотанковые мины. Верно. Поэтому мы пока сидим тихо и законопослушно. А что до разговоров, системе на них плевать. Плевать, подтвердил я, она ценит по поступкам, а не словам. «Мины и оружие я тебе продам, Хорхе, поел». «Поел», — осоловело кивнул бывший советник, с бокалом светлого пива откидываясь на спинку стула и умоляюще глядя на меня, «ноги не несут, командир, поднимай жопу и вместе с каппой давайте к машине», — рыкнул я, «покажите то, что нам не надо, продайте, затем прицеп в ремонт и можете отдыхать, есть, все будет сделано в точности, лид», — добавил каппа, поднимаясь. «Мы спим в салоне, в железе спокойней». «Давай», — кивнул я, поняв, что мечник собирается спать не просто внутри железной машины, а внутри своего полностью заряженного экза. Даже если кто-то вдруг вздумает разрядить по внедорожнику десяток автоматных магазинов, сдохнет только Хорхе. А затем из дырявого внедорожника вылезет злобная Глефа и начнет всех рубить. Когда мои утопали, я плеснул себе еще чуток мескаля, подтащил поближе блюдо с остатками мяса, не обратив внимания на появление еще пары новых блюд, следом воткнул нож в овощ, напоминающий желтый помидор, в черную крапинку, неспешно спросил: «Ты ведь уже сталкивался с этим молчаливым убийцей, посланным системой?» «Сталкивался», — процедил Эрнест и оттянул ворот серой футболки, показывая начинающийся от основания шеи уходящий к животу длинный шрам. «Много лет назад я был одним из охотников за трофеями, бригада. Мы рыскали под джунглем в поисках реликтов прошлого, руины, подземные сооружения, запертые за ржавыми дверями технические помещения с неплохим оборудованием. Большая часть таких путешествий проходила впустую, возвращались без барыша. Но иногда удача улыбалась, и тогда мы ненадолго становились богачами, прожигая жизнь в трактирах коммерция. Веселое было времечко, беззаботное. Да, а затем мы, изучая заросшие джунглями руины бывшего ремонтного комплекса, напоролись на шагоход. И тот тут же открыл огонь на поражение из всех стволов. Выжил я один. Выжил чудом. Взрывом меня оглушило и отшвырнуло на 5 метров в сторону. А там оказалась старая проломленная труба, наполовину полная речной мутной водой. Течение утащило меня в темноту и выплюнуло в небольшой водопад в паре километрах, кое-как выполз на берег, чуть не став жратвой для крокодилов. Отдышался и, сориентировавшись, двинулся домой. Еще по пути я понял, так не пойдет. Так, сука, не пойдет. Нет. Какая-то гребаная электронная шарманка возомнила себя судьей, а ее стальной палач вершит приговоры, ну нахер. Понимаешь, в чем дело, Ади? Не знаю, как у вас, а у нас, в один прекрасный день система может вынести тебе приговор просто так, без всякой причины, или видимой причины. Она даже не поясняет. Так при мне арестовали и прикончили цветочника, трусливого седого ушлепка, что не покидал коммерция с самого начала своей новой жизни. Он просто сажал цветы, поливал их, срезал и продавал. И, видимо, досрезался. Помнишь, я говорил про обосранную орхидею? Ага. Вот и тут так, скорее всего. Система решила, что старый цветочник в конец сохамел, раз так смело губит цветы ради наживы. Это не я придумал. Это мне тихо-тихо рассказал один старый друид за кружечкой свежего пива. Вполне справедливый итог, кивнул я, вспоминая тир, что есть у каждого. По меркам системы цветочник действительно совсем уж охренел, годами напролет занимаясь бесполезным и даже вредным делом. Она сажал цветы, но не позволял им прожить весь свой жизненный цикл, срезая и тем самым убивая растения. Если судить с точки зрения системы, этот старый мудак с секатором есть конченый мудак, достойный жестокой казни. Его и казнили, буркнул командир Триха. Для меня это стало последней каплей. Лазишь по руинам, нарушаешь и достоин смерти. Мирно растишь и продаешь цветы, нарушаешь и достоин смерти. Нигде нет спасения, нигде кроме сумрака. А беспилотники? Я глянул на потолок. Летают, барражируют. И с каждым месяцем все чаще, но пока мы продолжаем потихоньку сносить эту старую дорожную эстакаду, что стало нашим новым домом, система относится к нам терпеливо. Она подсчитывает рейтинг, покачал я головой. Беспилотники фиксируют действия каждого из здесь работающих и живущих. Каждый получает свою накопительную оценку. А когда придет время, каждый получит и свой приговор. Что, Тир, что? Я расскажу, скривил я губы в нехорошей кривой усмешке, но тебя расстроит эта информация. Если речь о надежной проверенной информации. Хотя, нет, не расскажу, продолжил я, не обращая внимания на то, что собеседник еще не закончил фразу, на кой хрен мне тратить силы на какого-то гоблина, готовящего все свое поселение к массовому суициду. Это ты о чем? Резко сбавив в громкости голоса, подался вперед командир Триха, размашистым движением отодвигая еще не опустевший бокал пива. Что-то я не понял. И снова не обращая внимания на не особо умелые властные нотки в его вдруг охрипшем голосе, я медленно оглядел трактирный зал, оценивая напрягшихся посетителей, не упустивших момента, когда их командир вдруг подался вперед, а с его лица пропала улыбка. Заметили это не все, что сразу поделило собравшихся на правильных гоблинов и на отребье, что не видит ничего кроме спиртного в бокале перед собой. Ты покупаешь мины, взрывчатку, наверняка не отказываешься от зарядов гранатометов, от патронов к бронебойным ружьям, и я почти 100% уверен, что такой кретин, как ты, считающий себя самым продуманным и тем, кто не забывает думать о будущем, давно уже закинул всем торговцам удочку про калибр покрупнее, плеснув себе самогона на донышке, прежде чем хлопнуть стопку, я надолго присосался к кувшину с компотом, выдув кисло-бодрую смесь до последней капли и только затем приняв чуть алкоголя. Все это время командир Триха, уже выпрямившись и вернув в лапу бокал с пивом, терпеливо ждал, еще раз показав, что, если у него и раздуто эго, он все же умеет его контролировать. После встречи с вражеским звеном в заброшке, я все думал, нахрена их столько, аж 4, и каждый из них способен уничтожить целое поселение в одиночку. А тут сразу 4 на какую-то жалкую небесную башню, я все не понимал, голову ломал, и тут, едва успев приехать в Пантисевен и выпить первую стопку, я узнаю от говорливого здешнего лидера, что он радостно скупает мины, давая за них охрененные деньги. И пазл сразу сложился. Вот кто сдохнет следующим. Я все еще ухватываю суть, Амиго. Если ты умен, ты не закупал ничего готового, вроде мин и гранатометов. Если ты тупой, как и твои помощники, вы радостно закупились всем, что может взорваться в земле или послать фугас по воздуху. Да с чего ты взял, что это глупо, незнакомец? Ты пришел сюда и, развалившись в моем трактире, все же начал злиться, да. С насмешкой ощерился я, ну давай, надуйся еще сильней, чтобы потом лопнуть как вонючий пузырь, давай, не сдерживайся, ведь лучше взорваться, чем терпеливо ждать, да. Кхаем, я всегда за конструктивный диалог, безумные гордецы долго не живут, надо быть злым и спокойным, таково мое мнение. Может у тебя и есть шанс выжить, хмыкнул я и покосился на трактирщика, что бухнул на стол блюдо с чем-то сдобным и кремовым. Эй, хмырь, я же тебе сказал, в жопу десерты, притащи еще мясо и компота. Да, сеньор, но наши трубочки с заварным кремом славятся на всю округу. Вот и наш славный командир Триха любит пососать. Убери, рыкнул Эрнест Триха и, не договорив, трактирщик схватил блюдо и утащил, боязливо втягивая голову в плечи. Утащил не на кухню, повинуясь властному взмаху с женского стола, он сменил курс и потащил сладости туда. Проводив его взглядом, я снова повернулся к Триха. Так ты уже начал спрашивать про пушки, ракетные установки, запчасти к шагоходам и боевым экзам. Догадался. Или до тебя слухи дошли. Я в ваших краях всего вторые сутки. И мне настолько насрать на твои дела, что и спрашивать у кого-то неинтересно. Ты еще одна лягушка с амбициями, мечтающая стать королем. Я даже не могу точно сказать, какой ты по счету на моем пути. Ни хрена себе, ты кто такой? Так что насчет пушек? Искал. Само собой, да. И что? А то, что ты давно у системы на заметке. Она следит за тобой и твоими гоблинами сутки напролет ровно с тех пор, как просекла, что ты начал стягивать к себе тяжелое вооружение и технику вроде скоростных багги, внедорожников, шагоходов. Я видел пару ржавых малых шагоходов у тебя на той площади за трактиром. Они мертвы. Пока мертвы. Ты не понимаешь, покачал я головой, думаешь, система даст тебе шанс. Ты же сам уже понял, Триха. Ты ведь уже все понял, когда я тебе рассказал про атаку боевого шагохода в заброшенном городе. Про то, как одинокий боец уничтожил там все живое. И что? Да мы побаиваемся, что однажды придет день, когда мать пришлет по нашей душе карателя. О, уже мать. Все еще боишься системы, абориген. Кто не побоится? Она и из твоей наглой жопы легко всю дурь выбьет. Это система. Она со всех сторон. Даже здесь нет полного сумрака, учитывая наблюдение с воздуха. И не только, покачал я головой, вряд ли система делает ставку только на данные с беспилотников. Возможно, в космосе до сих пор летают спутники. Но в первую очередь надо смотреть ниже, вровень с Землей. Стопроцентно кто-то регулярно докладывает системе обо всем, что происходит в твоем почти уже независимом поселении Пантисевин. Шпионы. Громко сказано. Но да, что-то вроде. И искать их надо не среди гостей и работяг, хотя и среди них найдется. Надо искать и среди своих, твоих бойцов и их жен. Но, подорвавшийся было трихозамер, медленно опустился обратно, не сводя с меня напряженного взгляда. Но мне насрать, продолжил я, и я здесь не для того, чтобы заставить тебя пытать всех своих гоблинов поголовно. Все, чего я хочу, починить свою технику до того, закупиться провиантом, распродать лишнее, отыскать дополнительную солнечную панель и свалить отсюда нахрен. Свалить до того, как сюда явится тот шагоход. Да с чего ты взял, что он идет сюда? До того города далеко, и система наслала его именно туда. Ага, кивнул я, сначала туда, на самую слабую цель. Что могут сделать против боевого шагохода и боевых девинусов аборигены с ружьями? Система действует наверняка. Сначала посланный ей карательный отряд зачистит самые легкие цели, что позволит сохранить основной боезапас до того, как придет время заняться главными объектами вроде Пантисевин. Повторю, с чего ты взял, что это так? Возможно, ассасина уже выполнил свою задачу и вернулся в свою нору. Боевой шагоход. Три боевых девинуса до предела загруженных расходниками, солнечными панелями и всем прочим, что необходимо для полноценного боевого рейда. Пантеры выбраны не случайно, они пройдут по любому бездорожью, а учитывая силу этих тварей, смогут вытащить и шагоход, если тот где-нибудь увязнет или застрянет. Что получается? Малый крепко спаянный отряд, предназначенный для серии рапидных атак по объектам, разбросанным внутри некой достаточно небольшой территории. Почему целей несколько? Да потому что система экономна до усрачки. Она не станет посылать столько бойцов на какой-то сраный небоскреб с тупыми дикарями. Туда хватило бы послать одну хромую и слепую пантеру Дивинуса. Мерде, задумайся, гоблин Триха, посчитай, прикинь сам. И поймешь, очень скоро к тебя нагрянут молчаливые гости и быстро вычистят ваши жопы огнеметами, а тупые головы продезинфицируют разрывными пулями. Не факт, что это так. Да мне насрать, повторил я и указал глазами на заваленный жратвой стол. Вот ради чего я все это рассказываю. Ты покупаешь мой ржавый хлам по честной цене, платишь за угощение, а с меня – предостережение. Даже если ты настолько дебил, что, не поверишь, мне, все равно мои слова заставят твою жопу чуток напрячься. Может, ты пошлешь веером пяток разведывательных патрулей с рациями, чтобы смогли вякнуть в эфир что-то вроде «а когда напорются на боевых пантер, что начнут жрать их живьем». А может, ты начнешь приглядываться к гоблинам-работягам, что получают задания на дробление железобетона впритык к помещениям твоей охранной бригады. А что с заданиями? Система не убивает тех, кто полезен ей. Она дорожит послушными гоблинами-трудягами и не станет выдавать им задания в эпицентр будущих боевых действий. Как только увидишь, что рядом с твоей штаб-квартирой стало подозрительно пусто. Дерьмо. Да нет, нет. С чего бы система атаковать сейчас? Мы не сделали ничего плохого. Система отмечает каждый твой поступок, придурок. Поморщился я и ткнул пальцем в потолок, обвел им стены. Благодаря наблюдениям и донесениям, эта машина в курсе, что ты уже поднакопил нехилую боевую мощь. Насколько нехилую? Ну, если система решит, что накопленного тобой вооружения вот-вот станет достаточно, чтобы наверняка завалить боевой шагоход или Дивинуса, она нанесет предупредительный удар. Это компьютер, машинный разум. Поэтому система всегда старается играть на опережение. Она позволила тебе нагрести побольше вооружения, может, ты даже припрятал пару старых орудий, и вот сюда явится Силенсия Ассасина, чтобы вычистить тут все, а затем в обязательном порядке приведет всю артиллерию в полную непригодность, заодно взорвет все, что может взорваться, как раз ускорит этим снос дорожных эстакад. Что в итоге? А в итоге много кровавой вкуснятины, потенциальный мятежный гнойник уничтожен, опасное вооружение уничтожено, взрывчатка уничтожена, дорожная эстакада снесена к херам, баланс сил на вверенной системе территории восстановлен. Как по мне, идеальный расклад. Ты кто такой? Че-то ты сбледнул. Да пошел ты, я то пойду. Постой, оскорбить не хотел, амиго, это я, от избытка чувств, хотя все еще не верю в то, что... Не веришь, что час уже пробил. Помог я и поднялся из-за стола. Так ты платишь за стол? Конечно. Да ты присаживайся, Ади. Ну нахер, рассмеялся я, мне сейчас ни к чему драки с Дивинусами и умелым бойцом в шагоходе. Ты уж сам развлекись как следует, командир Эрнест Триха. Все равно, не может быть, уперто пробормотал Триха, даже учитывая твои доводы. Врасплох тебя система уже не поймает, заметил я, делая первый шаг к выходу. Хочешь платный совет? Какая цена? Хорошая солнечная панель. Зачем тебе энергия? Так что, если совет того стоит, по рукам. Я человек справедливый. Ты так и так разошлешь разведчиков. Ты мне походу не особо поверил, но все равно разведчиков разошлешь. Даже если считаешь меня подосланным, даже если не веришь ни одному моему слову, ты все равно пошлешь разведку. Просто из предусмотрительности. Потом начнешь вовсю шуршать, начиная подготовку к отражению потенциально возможной атаки. И вот тебе даже несколько советов, Триха. Первое, разведчиков посылай во все стороны, а не только в ту, где коммерция и заброшенный город. Второе, не надо тут все приводить в явную боевую готовность. И уж точно не надо закапывать в землю взведенные мины. Это спровоцирует систему нанести удар быстрее. Третье, готовь всю технику и прицепы, что у тебя есть в наличии, чтобы были в полной исправности и готовности. Не забудь о запасе еды, медикаментов, боеприпасов. Заранее распредели своих иждивенцев, кто в какую машину или прицеп сядет при подаче сигнала к эвакуации. Четвертое, убегай, как только поймешь, что мои слова оправдались и на Пантисевен движется звено системных киллеров. Не пытайся завалить их, это же тупо. А если завалю? Даже если завалишь, ценой немалой крови, что стоит системе бросить в атаку обычных дивинусов из джунглей вокруг? Что стоит системе уже завтра прислать сюда сразу два боевых шагохода? Если система приняла решение раздавить этот опасный гнойник, она своего добьется рано или поздно. Так что сбереги своих бойцов и отступай. Все это я говорил на ходу и закончил, уже стоя рядом с нашей техникой, где вовсю шел ожесточенный хриплый торг, а рядом с погнутым бортом прицепа в задумчивости стояла пара гоблинов, перепачканных машинным маслом. «Не торгуйся», — коротко бросил своему помощнику Триха и, чуть помолчав, добавил, «заплати сколько они просят. Вели принести мне двойную порцию мискаля и плевать, что там скажет моя жена». Еще помолчав, он добавил, глядя на мою машину, «хорошая модель, под джунглем прет в легкую». «Норм», — признал я, уже поняв, куда он клонит. Нет, он не хотел купить машину, его заинтересовало другое. «Эта тачка любой груз увезет, да, может и так». Триха кивнул на колеса и брюхо перепачканной в грязи машины. «Что ж ты такое везешь, если даже усиленные амортиры так просили? Так что насчет солнечной панели, Триха?» Коротко кивнув, тот проворчал. «Будет тебе солнечная панель, одна из наших лучших. Сейчас и принесут. Что-нибудь еще? Побольше нормальных углеводов», прикинул я, глядя на прицеп, «но это я сам куплю. Мука, крупы, сухофрукты. Перловка есть. Что это? Неважно. Где ваш лучший магазин? Вон вывеска. Там товары на любой вкус. Слушай, амиго». Почесав бровь, Эрнест Триха с тоской поглядел в безмятежное небо и, словно нехотя, спросил, а куда? Что куда? Если все реально пойдет через жопу, вот как ты тут напророчил, куда податься толпе лишившихся дома бродяг? А хрен его знает, пожал я плечами и, тоже глянув в небо, добавил, отсюда мы движемся к развалинам гигафабрики. Слышал о такой, там, где какая-то движуха касательно новой матери, верно, там сумрак, насколько я понял. Как вариант, признал командир, я вот думаю, удиви меня, а если просто поговорить с матерью? Она ведь наверняка перед атакой предложит сдаться, покаяться. Может, кивнул я, вы ведь пока вроде как законопослушные граждане, отличаетесь от тех, кто поселился в заброшенном городе, нарушив ее табу. Так что да, перед атакой система может обратиться к тебе, командир Триха, и предложит побеседовать в принесенном беспилотником медблоке. Там тебя подвергнут допросу, впрыснут наркоту, и ты быстренько расскажешь, где и сколько всего накопил, кто тебе помогал, что ты планировал. После чего тебя расчленят, а остальных, их тоже ждет справедливый суд, если сдадутся, начнут брыкаться, их прикончат сразу. Вот тебе и весь расклад ближайшего будущего. Ладно, пойду я закуплюсь, пока пантеры не сожрали владельца магазина. Дерьмо. Вслед мне бросил Триха и, забрав у подбежавшего помощника бокал, опрокинул в себя двойной заряд мискаля. «Милый», — укоризненно надула губы подкачанная девушка, возникшая на пороге трактира, «вот так и думала. Ты же обещал мне не в задницу все». «Поняла, поняла, и принеси еще мискаля. Эй, Родриго, тащи сюда старшего техника, живо, и позови взводного разведчиков. Есть, эй, Ади, амиго, так что за тир? Сначала сумей выжить», бросил я через плечо, «тогда и расскажу, при следующей встрече». Ввалившись в лавку, я с порога поинтересовался, оглядывая забитые жратвой и различными вещами полки. «Перловка есть, и страусятина». Облокотившийся о штабель дощатых ящиков высокий молодой парень в грязном фартуке встрепенулся, проворно выпрямился и без всякого удивления произнес: «Кончилась страусятина, сеньор. Перловкой не торгуем, а вот сухой кукурузы в достатке. Что есть из консерв?» Сделав небольшую паузу, я оглядел полки и поправился, из товаров фирмы «Бункерснаб».